437. Конечно, в дни пертурбации есть лишь одно спасение человечества — мысль, ведущая к пониманию иерархии, есть лишь единый путь, который сможет привести человечество к цели осуществления высшей утвержденной иерархии. Так можно в дни хаоса сказать: лишь следуя явлениям иерархии, можно достичь лучшей ступени, ибо водительство Духа есть мощь всеобнимающая и всевмещающая. Так можно утверждать, когда космический магнит передает человечеству свою мощь через водительство Духа. Потому нужно принять продвижение иерархии как спасение планеты.